если он, конечно, человек, а не тряпка половая, а которую все ноги вытирают, вроде, скажем, Володьки дачника. Ты откуда его? Знаю его, знаю. Я теперь много чего знаю, увидишь. Не все ты знаешь. Володька дачник, чтоб ты еще знал, — запальчиво произнес Витька, — тоже человек, хоть и алкаш. Лосев вздохнул. Далеко он от человека ушел, Витя. У него уже нет главной цели. А главная цель у человека — счастье. И у тебя она, может быть. Это слово только в газетах пишут, а я их не читаю, — насмешливо возразил Витька. И потому слова этого не знаю. А вот я тебя счастливым видел. Где же это интересно? На фотографии, где вся команда с кубком. Ты что? — нахмурился Витька. — Дома у меня был? — Был. И мать видел. Видел, конечно. — А ты ту фотографию помнишь? — Ясное дело, помню. Вот что такое счастье, Витя. И заметь, если бы вам этот кубок просто с неба упал, ну, подарил кто-нибудь, а не взяли бы вы его в трудной борьбе, никакого счастья, никакой особой радости не было бы. Ну, упал с неба и упал. Хорошо, что не разбился. Матери можно отдать, чтобы цветы туда ставила. А вот борьба и победа дали счастье. Верно я говорю или нет? Похоже. А еще ты кого дома видел? Ляльку. Про меня спрашивала? Конечно. Но я ей сказал, что не знаю, где ты. Как она там? Ты лучше меня знаешь это. При мне она твое варенье лопала, так мне и доложила. Это Витька мне купил. Да, ведь они тоже подумать надо. Что же я отсюда сделать могу? Сквозь зубы процедил Витька. А ты что-нибудь раньше сделал? Ты ведь и не задумывался раньше над Лялькиной жизнью. А за Ляльку бороться надо побольше, чем за кубок. И победа тут тоже для тебя радостью будет, разве нет? Если не чужие люди, а ты сам Лялькину судьбу устроишь, вот тебе еще счастье. Незаметно Лосев втянул Витьку в разговор, который тому сейчас больше всего был нужен, на который тот внутренне был уже настроен после дней, проведенных в неволе, первых отчаянных, страшных дней, когда все, кажется, с грохотом рушится для тебя, все-все вокруг, и неизвестно, зачем дальше жить. В этот час разговор, в котором мелькает надежда, пусть самая маленькая, самая далекая, такой разговор в этот тяжкий час необходим человеку. «Мозги-то у тебя неплохие, их только проветрить надо», — сказал Виталий. «Вот ты говоришь, Володька-дачник не окончательно пропащий человек. Если ты о нем так говоришь, что же тогда о тебе самом сказать?» «Это уж тебе виднее», — усмехнулся Витька, внешне чрезвычайно небрежно. «А Гошка, по-твоему, не пропащий?» «От этого одна вонь. Стрелять таких надо». «Стрелять никого не надо, Витя, никого. Чтобы другим пример не давать и чтобы себя самого, в конце концов, не изуродовать. Это тебе не война и не защита Родины». «А я говорю, стрелять его», — со злостью повторил Витька. «Да что ж ты против него такого имеешь?» — удивился Виталий. «Неужели только за то, что он удрал, когда тебя взяли? Мало, да? Мало для такой злости, как у тебя. Ты ему лучше спасибо скажи. Может, останься он, и не взяли бы тебя, и разговора у нас с тобой такого не было бы. А главное, не задумался бы ты над своей жизнью и над чужой тоже». «Ну ты даешь!» — даже присвистнул Витька. «Помнишь, я тебе сказал, что больше того, что уже раскрыто, за тобой ничего нет? Так вот, больше нет, а меньше есть, Витя. Но это уже и других касается, не одного тебя. И я считаю, что во всем должна быть справедливость. Так вот, по справедливости Борода, допустим, должен тоже свое получить за станок. Верно?» «Это все откуда же выкопал?» — изумился Витька, на миг теряя свою напускную сдержанность и даже по-мальчишечьи приоткрыв рот. «На набережной в парке копал», — улыбнулся Виталий. Ох, богатые там залежи, я тебе скажу.